Глава 9. Вероника. «Ту прекрасную ночь, когда ты была рядом, забыть не смогу никогда. То грубо, то ласково, то градом, то жаром тобой был я обласкан. Только сердце твое до сих пор недоступно, но ждать буду вечно его». Прочитав короткий недвусмысленный стишок, я впадаю в еще более сильный ступор, чем в момент, когда приехала к Алане домой, а она ткнула мне в нос до жути реалистичный рисунок, где она изображена в пикантной позе, полностью обнаженной. «Я не поняла. Ты что, спала с ним?» Поднимаю в край изумлённый взгляд на зарёванную подругу. Алана нервно шагает из стороны в сторону, не находя себе места. «Да нет же! Как я могла спать с ним, если и знать не знаю, кто такой этот Стью? Он Стив. Да плевать, как его зовут. Он все испортил своим чёртовым рисунком и стихом. Мэтт решил, будто я ему изменила. Но я бы никогда так не поступила. Как только этот придурок додумался прислать мне нечто подобное». Алана зло вырывает листок из моих рук и нещадно комкает его. «Кто он вообще такой и откуда взялся?» «Ты должна была видеть его со мной. Высокий такой, крупный, темно-русые волосы в очках, чаще всего носит клетчатые рубашки». «Да не видела я его. Я же не слежу целыми сутками за тобой и не вижу, с кем ты общаешься. Прекрати кричать и постарайся успокоиться. Тебе нужно остыть, Лана. И как следует подумать». «О чем тут думать? Я этому художнику все лицо изуродую за такие шуточки». «Мне не кажется, что это шутка. Встаю с кровати и забираю у Аланы помятый листок до того, как она вконец его уничтожит. Стив не из тех, кто присылал бы нечто подобное. Не будь это правдой», — с уверенностью произношу я и тут же зарабатываю негодующий взгляд подруги. «Ты хочешь сказать, что не веришь мне? Думаешь, я действительно трахнулась с ним за спиной Мэтта?» «Нет, я не думаю, что ты изменяла. Но ты только посмотри на рисунок». Я расправляю смятый клочок бумаги. «Стив не из головы представил твое тело, а нарисовал его в точности таким, какое оно есть. Даже родимое пятно в правильном месте. Указываю на небольшое пятнышко в паре сантиметров от лобка. Как он мог узнать о нем, если бы... Ну, если бы не видел тебя полностью голой?» «Я не знаю. Не знаю, Рони. Это кошмар какой-то. Ничего не понимаю». Подруга хватается за голову, продолжая заливаться слезами. «А я, походу, знаю, как мы можем быстро во всем разобраться. Достаю айфон и захожу на страницу Стива. Бегло скроллю ее, и когда среди сотни рисунков наконец нахожу его фото, поворачиваю кран к Алане. Несколько секунд уходит на то, чтобы сквозь пелену слез ей удалось рассмотреть лицо парня. И как только она справляется с этой нелегкой задачей, то мгновенно бледнеет. «Боже мой!» Тихо выдыхает она и прикрывает рукой округлившийся рот. «А мне других слов и не надо. И так понятно. Алана, мать ее, узнала его. Состояние шока вмиг достигает небывалых высот. Я даже точно определить не могу, что меня поражает больше. То, что Лана переспала с парнем, даже не зная его имени, или то, что этим парнем оказался Стив. Учитывая его мега-стеснительность и скованность в общении со мной, я слабо могу представить картину, как он занимается сексом с девушкой, в которую безумно влюблен. И другой вопрос. Почему ни Лана, ни Стив мне об этом не рассказывали? Она всегда делилась со мной историями своих сексуальных приключений. Об этой нет. Как же так? Однако упрекать ее в этом сейчас не самая лучшая затея. Ей и так хуже некуда. А вот Стиву я обязательно выскажу при встрече пару ласковых на этот счет. «Как и когда это случилось? Ты помнишь?» С осторожностью спрашиваю я, убирая телефон обратно в карман джинсов. «Да», — всхлипывает Алана, опускаясь на кровать. «Рассказать не хочешь?» Она молчаливо смотрит на меня. Ее влажный взгляд кишит сомнениями. «Ты же знаешь, я никогда не стану тебя осуждать», — присаживаюсь рядом с подругой. «Знаю». «Тогда поделись», — опускаю руку на ее волосы, аккуратно поглаживая. Лана тяжело вздыхает и, помолчав несколько секунд, начинает говорить. «Это произошло летом. За несколько дней до моей поездки в Париж. Ты же помнишь, как сильно я ждала приезда папы?» «Конечно, помню». Лана буквально дни считала до момента, когда отец сдержит свое обещание и забудет на неделю о работе, чтобы навестить дочь. Но, увы, мистер Браун и в этот раз не сдержал обещание. «Ну вот, после звонка папы я, как всегда, ужасно расстроилась. Особенно после того, как предложила сама к нему прилететь, а он начал придумывать левые отмазки. Знаю, это было глупо. Я уже давно не маленькая девочка, чтобы огорчаться по таким пустякам. Но мне так хотелось увидеть его и провести время вместе, а он снова доказал, что ни одной Катрине плевать на меня. У них обоих всегда есть дела поважнее дочери. Папа остался в Вегасе, якобы из-за неотложного собрания, а мама в тот день, как всегда, свалила к своему любовнику. Мне было невыносимо находиться одной дома, поэтому я поехала в бар и напилась. «Лана», — протяжно выдыхаю я, — «что? Ты же обещала, что не будешь осуждать». «Я не осуждаю. Я не понимаю, почему ты мне не позвонила. Ты целыми днями тогда проводила в своём Spring Times. Я не хотела после рабочего дня опять тебя грузить одной и той же темой. И поэтому пошла напиваться в одиночестве? Да, мне просто хотелось забыться. Вот я и забылась». «Ага, неплохо так забылась. Аж на член Стива запрыгнула». Пытаюсь разрядить обстановку насмешливым тоном, но не выходит. «Лану сейчас ничем не развеселить. Я его случайно на улице встретила, когда такси пыталась поймать. Толком не помню, что именно произошло. Всё было как в тумане. Ко мне вроде кто-то начал приставать, и этот Стив помог отвязаться. А дальше я отключилась и очнулась уже у него дома». «Так он воспользовался ситуацией, пока ты спала?» «Не верю, что спрашиваю это. Как и не верю в то, что Стив сотворил нечто подобное». «Нет, он ничего со мной не сделал. Я проспала только путь от бара до его квартиры. А очнулась, когда он никак не мог расстегнуть застёжку на моих туфлях, чтобы уложить спать». «Тогда как же получилось, что всё закончилось сексом?» Алана ещё раз вздыхает, стирая щёк новые потоки слёз. «Мне было так плохо в тот вечер, что я просто хотела почувствовать чьё-то тепло и ласку. А он так смотрел на меня, будто я любовь всей его жизни. Вот я и набросилась на него по пьяни. А проснувшись утром, сбежала раньше, чем проснулся он». «Почему сбежала? Всё было настолько плохо?» «Да нет, наоборот. Если я всё правильно помню, секс был обалденным. Наверное, лучший в моей жизни». «Ничего себе. Мои глаза, должно быть, сейчас выпрыгнут из глазниц. Вот тебе и стесняшка, блин. Стив, оказывается, тот ещё тихий омут». «Так почему сбежала?» «Ну ты же видела его». «Видела, симпатичный парень». «Да, но он такой... такой... В общем, он же совсем не в моём вкусе. У нас ничего не вышло бы». «Ну да, как же я могла забыть?» Закатываю глаза. «Порядочные парни тебе не интересны. Тебе только хардкор подавай. Порядочные парни не трахали бы в хлам пьяную девушку. Даже святой трахнул бы девушку, что сама на него вешается. А Стив тебя по уши влюблён. Как тут было устоять?» «Вы только поглядите, как она его защищает», — язвительно фыркает Алана. «С каких это пор ты с ним так сдружилась? С тех самых, в которых ты помешалась на своём козле. Не говори так про Мэтта. Он не козёл, он не такой». «Да ладно, Лана, такой. И ты радоваться должна тому, что вы расстались». «Как я могу радоваться?» Она смотрит на меня, как на полуумную. «Мне так больно, что дышать с трудом получается. У нас с Мэттом всё было хорошо». «Нет, не хорошо, прекрасно. Он не обидел меня ни разу. Мы вообще не ссорились до сегодняшнего дня. И то сделали это только потому, что я устроила ему сцену без повода. Но потом мы помирились. И всё опять должно было быть как прежде. А тут вдруг вылетает этот дурацкий подарок, и всё полетело к чёрту». «Да не расстраивайся ты так. Поплачешь пару дней и забудешь. Впервые, что ли?» Предельно мягким голосом пытаюсь успокоить Лану. Да только получаю в точности обратный эффект. Она вскакивает с кровати и разряжается ещё более горькими слезами. «Нет, не забуду. Я не могу без него». «До этого же как-то жила, и сейчас можешь». «Нет, не смогу. И поэтому ты должна будешь мне помочь всё исправить». «Чего?» «Всё». Вот теперь от удивления мои глаза выпрыгнули и укатились в угол комнаты. «Да, Ронни, ты должна мне помочь. Ты должна поговорить с Мэттом и объяснить ему, что произошло недоразумение». «И не подумаю». На ноги вскакиваю и я. «Ронни, пожалуйста». «Нет, даже не проси меня о таком. Если тебе так хочется его вернуть, то делай это самостоятельно. Меня-то зачем в это впутывать?» «Я бы не впутывала, если бы были другие варианты. Но их нет». Он наотрез отказался выслушивать мои объяснения. А на все мои звонки не отвечает. «Надо же, какой обидчивый. Подумать только. А меня, значит, лапать за спиной Ланы нормально. Вот скотина. Ненавижу. Ведь подруге сейчас нет никакого смысла об этом говорить. Она, дура, точно решит, что я специально все выдумываю, лишь бы отговорить ее от примирения с ним. Прости, Лан, но нет. Ты знаешь мое мнение о нем. И я ни за что не стану прикладывать руку к вашему воссоединению. И пусть сейчас ты расстроена, но поверь мне, через несколько дней тебя отпустят, и ты поймешь, что все это к лучшему. Нет, никакого лучшего без него не будет. Я люблю его! С отчаянием кричит Алана, словно кувалдой мне по голове заряжая. Не говори ерунды. Не любишь ты его. Люблю, очень люблю. И я не могу его потерять из-за такой глупости. Пожалуйста, Рони, помоги! Подруга подходит ближе и берет мои ладони в свои, ледяные, дрожащие. Она вся дрожит, будто в лихорадке, и плачет без остановки так сильно, что в печальных глазах уже полопались капилляры. «Пожалуйста, помоги! Тебя он хотя бы выслушает, меня точно не станет. К тому же он терпеть не может, когда я начинаю истерить, а мне так больно и страшно, что я не смогу сдержаться. Любой наш разговор однозначно кончится плохо, и он точно не вернется ко мне». «Значит, так тому и быть». «Нет, не говори мне этого, не надо». Она усиливает поток слез, начиная прерывисто и учащенно дышать, чем начинает меня конкретно пугать. «Успокойся, пожалуйста, тебе нельзя так нервничать». «Я не могу, не могу. Не раньше, чем ты пообещаешь, что поможешь. Прошу тебя, я все что угодно потом ради тебя сделаю, только прошу, поговори с ним». Алана до боли сжимает мои ладони и смотрит с такой мольбой, будто она умирающая от голода бездомной, отчаянно выпрашивающая милостыню у прохожего. Глядя на нее, я четко осознаю, что она не успокоится, пока я не скажу ей то, чего она хочет услышать. Алана на грани срыва, я вижу это, и видела уже неоднократно. Такое уже с ней случалось после ссор с родителями и Алексом. Все, черт возьми, повторяется. Как я и прогнозировала. И, к сожалению, как бы меня не выворачивало от мысли о разговоре с Уокером, я не вижу другого варианта, кроме как согласиться на абсурдную просьбу Аланы, лишь бы суметь успокоить ее сейчас, не доводя дело до врачей и очередного приема антидепрессантов. Ладно, еле слышно выдавливаю из себя я, морщась так, словно только что лезвие из глотки вытащила. «Точно? Ты поможешь?» — с неверием переспрашивает Алана, и я слабо киваю. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Вмиг приободрившись, восклицает она и крепко сжимает меня в объятиях. «Пока еще не за что». «Все равно спасибо. Ты у меня самая лучшая. Не знаю, что бы я делала без тебя». «Шла бы разговаривать с ним сама», — сдавленно бурчу я. «И он вновь послал бы меня к черту, чем бы сделал тебе любезное одолжение». Однако об этом я решаю молчать. Алана все равно останется при своем мнении, что бы я ей ни говорила. Ни 3 года назад, ни сейчас мне не удастся переубедить ее в том, что она опять совершает огромнейшую ошибку. А я опять иду у нее на поводу, даже не догадываясь, что в этот раз последствия будут несоизмеримо печальней.